Так, продолжаем. Итак, значит, теперь нам становится понятным роль Сатурна, точнее, не планеты Сатурн, а той силы, проводником которой он является, в нашем мире и в гороскопе. Это основа, твердая основа всего существующего, структура, упорядоченность и план. Самые общие слова, которые мы можем использовать для характеристики Сатурна. Естественно, что когда мы говорим уже о роли Сатурна в гороскопе, то мы даем более развернутые характеристики, и эти характеристики появляются в связи с многообразием окружающего мира. Вот эти основные понятия – твердь, структура, план, упорядоченность – когда мы начинаем применять их к различного рода явлениям, то мы и получаем многообразие описаний этой силы в окружающем мире, ее проявлений, самых различных проявлений в различных аспектах, в различных явлениях и процессах. Следующая сила, которая возникает в мире, ее создает, опять же, первое великое творческое начало, сокровенное творческое начало из хаоса, это видимый свет. Это уже внешний огонь. Внешний огонь. Видимый свет. Свет внешнего мира. Это творец номер два. Творческая сила внешнего мира. К ней переходит процесс творчества. Эта сила олицетворяет себе собой энергию бодхи. Бодхи – это существование. По сути говоря, благодаря этой силе все в мире существует, во внешнем мире. Все во внешнем мире существует благодаря этой энергии, благодаря этой силе. Юпитер – это видимый свет и энергия существования. Все существует, потому что движется. Это энергия движения. Движение, направленного от источника вовне, во внешний мир. От источника вовне. Энергия бодхи. Энергия существования. И в гороскопе мы тоже ее рассматриваем. В гороскопе в применении к человеку мы рассматриваем Юпитер как олицетворение энергии, дающей человеку импульс к движению, к расширению сферы своей жизни, своего горизонта, к тому, чтобы увидеть что-то вдали, отправиться в путешествие и так далее. Кроме того, это творческое начало. И если Плутон – это отец, то Юпитер – это сын. Творец номер два. И если Плутон – это воля, разум, абсолюта, то Юпитер – это разум в человеке. Не в абсолюте, в человеке, в существах. И Юпитер, олицетворяя собой вот это творческое начало внешнего мира, продолжает процесс творения. И процесс творения идет аналогично тому, что было. Что он создает первое? Он создает покров. Покров, который, да, покрывает, скрывает сферу бодхи, сферу существования. Этот покров представляет собой тоже силу хаоса, но это хаос внешнего мира, этот покров. Это также тьма, только вторичная тьма. Это тьма, которая мешает проявиться внешнему свету, свету разума. Ее называют тьмой небытия, потому что она является в каком-то смысле антитезой энергии существования, энергии бодхи. Все существует благодаря видимому свету, энергии бодхи. А тьма небытия поглощает эту энергию и может привести к тому, что что-то перестает существовать. Но с другой стороны, эта тьма небытия выступает в двойственном ключе, как тьма небытия исчезновения смерти, смерти во внешнем мире, естественной, не окончательной смерти. Также она выступает и как тьма небытия возникновения. Все возникает из небытия, как бы из небытия. И эта сила олицетворяется Марсом, вторичная тьма. И сила эта может быть созидательной, а может быть разрушительной. Она может уничтожать существующее, а может созидать существующее. Выступать как конструктивная сила или как агрессивная разрушительная сила. Или проявлять себя как сила смерти. Это граница, отделяющая живое, существующее от неживого. С одной стороны быть, с другой стороны не быть. Бытие, небытие. И дальше Творец номер два создает за этим вторым покровом следующие силы. Силу четыре первоэлемента создает. Первый элемент воздуха, олицетворяемый Венерой. И в данном случае она выступает и как элемент воздуха, с одной стороны, а с другой стороны, как стремление к совершенству и красоте, проявление этой силы на высшем плане, как стремление к совершенству, красоте и гармонии. Еще один первый элемент Земли, который означает глубину постижения, глубину знания, глубину, точнее, я бы сказал, скорее практического знания, внешнего знания, глубину постижения. Первый элемент Земли. Затем первый элемент огня, символизируемый Солнцем, внешнего огня, огня жизни, внешнего света, света сознания. И, наконец, создает границу внешнего мира, олицетворяемую Луну, первый элемент воды. Еще один покров, еще одна граница, которая представляет собой в психологии память. Память – это граница, отделяющая сознание от несознания. И представляющий собой еще раз первый элемент воду. И вот таким образом возникли три сферы. Сфера Абсолюта, сокровенная, сфера Бодхи, существования, и сфера сознания. Сфера Абсолюта, где содержится Абсолют и невидимый свет, окруженный покровом тайны. Сфера Бодхи, сфера энергии существования, в которой главным является Юпитер. Он представляет собой силу, энергию существования, энергию Бодхи, окруженную покровом тьмы небытия. И, наконец, внешняя сфера, сфера сознания. Или, ну это зависит от уровня, на котором мы это рассматриваем, на высшем плане это сфера сознания. Или, как говорят, око Бога. Можно сказать, что это сфера восприятия. Солнце олицетворяет собой око, око Бога. Так, вот такая картинка у нас получается. Здесь все изображено наоборот, да? Получается, что Абсолют как бы снаружи, сфера Бодхи посередине, а сфера сознания внутри. На самом деле так и должно быть. Но, когда мы рисовали, нам, так сказать, психологически было удобнее так. Но на самом деле в Абсолюте все существует. И сфера Бодхи как бы в нем возникает, а сфера сознания еще внутри. И все остальные сферы все внутри и внутри. И вот эта вот возникшая часть мира, часть Вселенной, дальше приводит к дальнейшему развитию, к тому, что эти три сферы дают три мира. Эти три сферы дают три мира. Мир Духа, состоящий из сферы Абсолюта, сферы Бодхи и сферы сознания. Мир Души, он устроен точно так же, точно так же. Но то, что было сферой абсолюта для духа, для души является сферой воли. Но мы вспомним с вами, что Плутон олицетворяет собой волю, разум, абсолюта. И если для духа это действительно воля, разум, абсолюта, то в мире души это просто воля. Просто воля, благодаря которой любое существо подчиняет себе другие существа. Воля. Затем, аналогом сферы бодхи в мире души является сфера души. Это сфера существования психической деятельности, психики. И аналогом сферы сознания в мире души является сфера восприятия. Это не сознание, а внимание, направленное в окружающий мир для получения информации. И если солнце в мире духа олицетворяет собой око божественное, то в мире души солнце олицетворяет собой око душевное, психологическое. И точно так же физический мир представлен тремя сферами. Вакуум, в котором все существует, вещественное. Средняя сфера – это энергия, то, что дает существовать материальному миру. Без энергии, если энергия равна нулю, то материальный объект не существует. Он переходит в состояние вакуума. И масса или вещество – это третья сфера. Масса или вещество – третья сфера. Вакуум, энергия, вещество. Физический мир. Вакуум, энергия, вещество. И в каждой сфере представлены эти 10, в каждом мире представлены эти 10 первоэлементов, главных первоэлементов. В дальнейшем происходит расслоение миров на слои. На слои. Мир духа разделяется на 3 слоя. Мир души разделяется на 3 слоя. Что касается физического мира, то оккультисты никогда им не интересовались, и поэтому они его никак не делят. Так и остается. Хотя он тоже, наверное, разделяется на какие-то слои. И получается у нас следующее устройство мира. Следующее устройство Вселенной. Мир духа, 3 его слоя. Слой абсолюта, слой мировой души и слой разума. Мир духа разделяется на 3 слоя. При этом сфера номер 1 – это сфера абсолюта, сокровенного. Сфера номер 2 – абсолютное бытие. Потому что это сфера бодхи, сфера существования или бытия. Абсолютное бытие. И, наконец, третья сфера – это сфера абсолютного сознания. Или, как называют буддисты, око абсолюта. Дальше. Следующий слой, более плотный. Абсолют – это самый тонкий, и, может быть, он, так сказать, самый тончайший, и вообще, так сказать, почти невещественный. Следующий слой – это слой мировой души. Здесь первая сфера, которая соответствует сфере абсолюта, это божественная воля. Здесь воля абсолюта, здесь божественная воля. Вторая сфера – это сфера мировой души, как ее называют во многих религиях, той энергии, которая дает существование всему, что есть. Эта энергия, благодаря этой энергии существуют и минералы. Без нее вообще ничего в этом мире существовать не может. Эта энергия пронизывает весь мир. Поэтому ее связывают с материнским началом. Говорят, что это божественная энергия, которая дает жизнь всему, вплоть до минералов, и вплоть до снизу, и до сознания сверху. И связывают с божественной матерью, вот эту именно субстанцию. И, наконец, третья сфера – это сфера божественного сознания или божественное око. Третий слой мира духа, самый низший, слой разума. Он уже связан в большей степени с человеком. Его сфера, аналогичная сфере Абсолюта – это свободная воля. Именно с этой сферой связана свободная воля всех разумных существ. Свободная воля. Благодаря которой существо может действовать по своему пониманию, совершать выбор и тем самым самому строить свою судьбу. Средняя сфера – это сам разум, это энергия, которая дает разумное творческое начало, энергия разума, творческая энергия. Энергия связана с постижением окружающего мира, с познанием его. И, наконец, последняя сфера – сфера индивидуального сознания или око сознания. Сфера индивидуального сознания. Каждый слой представлен 10 первоэлементами. То есть первая сфера – это Плутон и граница Нептун. Вторая сфера – Уран, Сатурн, Юпитер и Марс. Марс – это граница. Граница небытия. Что в данном случае означает эта граница? Что абсолютным бытием обладают только те существа, которые преодолели эту границу. Дальше, что означает божественные существа? Божественные существа, их бытие связано с мировой душой, если они преодолели эту границу. И что такое разумные существа? Это граница небытия разума. Если они обладают разумом, то они тем самым существуют как разумные существа. Эта граница отделяет разумные и неразумные существа. Индивидуальное сознание, оказывается, недостаточно, чтобы быть разумным. Можно обладать индивидуальным сознанием и не быть разумным. Точно так же мир души делится на 3 слоя. Самый высший слой мира души – это слой рассудка. Его первая сфера – это личная воля. Та воля, которая позволяет существам и животным властвовать над другими. Ну, скажем, у животных вожак. Есть вожак, существует иерархия. И вот это и есть личная воля, которая проявляется как власть, сила, психическая сила над другими существами. Дальше, средняя сфера – это сфера рассудка. И третья сфера – сфера внимания, око внимания. Средний слой мира души – это мир психики, души, чувств, эмоций. Его внешняя сфера связана с инстинктом самосохранения. В данном случае это уже не личная воля, а это проявляется как воля, идущая от инстинктов. Инстинкт самосохранения. И эта воля связана не с тем, чтобы подавлять другие существа, а с тем, чтобы сохранить себя, существо. Средняя сфера, с которой вверху представлена бодхи, энергия бодхи, это сфера чувств, эмоций, переживаний, сфера души. Она есть также у животных. И, наконец, сфера внешняя, последняя, третья сфера – это сфера ощущений, благодаря которым мы получаем информацию от окружающего мира. Информацию в виде зрительных ощущений, осязательных, обонятельных, звуковых и так далее. Сфера ощущений. И, наконец, нижний слой мира души, который называют эфирным. Да, средний – это астральный. А нижний – эфирный, астральный и эфирный. Кстати, вот вернемся к астральному, прежде чем перейти к эфирному. Почему он называется звездный? Астральный – это звездный, переводится. Потому что космос влияет на все существа через эмоции, через чувства. которые возникают во всех живых существах. Через переживания, через мотивации, через желание. Желание что-либо делать или желание чего-либо не делать. Вот поэтому этот уровень называется астральным. Получается, что выше космос не действует. Он действует только внизу, до астрального уровня. Ну, еще и на физическом проявляется. И на астральном. А уже начиная с рассудка, космос не действует. И, наконец, последний слой эфирный, слой жизненной энергии. Его первая сфера – это сфера воли, которая проявляется на таком низшем плане, как рост и развитие, как стремление к росту и развитию. Средняя сфера бодхи – это просто энергия жизни. Благодаря этой энергии все живые существа живы. А граница небытия отделяет живые организмы от неживых. Организмов, да? А какие бывают неживые организмы? Вирусы. Но они молекулы. Вирусы – это молекулы. Они становятся живыми только когда попадают в живую клетку. А сами по себе они мертвы. Это молекулы. Вот здесь вот граница проходит. Кстати, семя растения, оно ведь тоже получается как бы неживое. Оно становится живым, если попадает в благоприятные условия и начинает развиваться. И вот тогда энергия жизни начинает в нем работать, а так она находится в потенциальном состоянии. И внешняя сфера – это сфера размножения и питания. Ну, а для физического мира мы уже описали вакуум, энергия, вещество, и, значит, здесь оккультисты останавливаются, и физический мир они не изучают. Его изучают физики. Оккультисты изучают только тонкие энергии, тонкие слои. Мы вернемся. Да, вернемся обязательно и сейчас подробно рассмотрим это, потому что мы должны, это для нас очень важная, так сказать, схема,